Глава 4. Поиски и деграция. Неисповедимые боги и черничный пирог. Раннее утро. Очень раннее. Беззаботно щебечут пташки. Шумит ветер в кронах деревьев. Солнышко изливает свет и тепло. А я? Я занимался крайне непривычным для себя делом. Чтением. Нет, в своей жизни я много чего прочесть успел. От книг исторических до фантастических. И до тех и других вместе. Но вот чтобы я читал нечто вроде крайне сухого и дико скучного доклада с изобилием цифр, это впервые. Честно говоря, у меня особо и не получалось. Стоило прочесть пару строчек, в голове появлялся противный звон, а мой далеко не академический разум начинал буксовать. Доклад, а вернее лишь часть его, представлял собой одну из толстенных книг с листами, заполненными мелкими буковками. Чтиво было настолько сухим, будто его несколько раз отжали под тяжелым прессом, после чего придирчиво убрали все простые и веселые слова, заменив их научными терминами и длиннющими синонимами. А затем карательной рукой выдрали все картинки. И вуаля! Скучнейшая книга в мире готова к употреблению. Про многочисленные столбцы цифр я уже молчу. Иногда непонятные формулы занимали несколько листов подряд. Прямо сейчас я сидел и всей душой сочувствовал черной баронессе. Если ей приходилось читать подобные книги слишком часто, то ее судьбе не позавидуешь. И ее мозгам. Мои уже начинали плавиться. Вероятность появления объекта D к вышеупомянутой локации в процентном выражении приравнивается к... Для повышения положительного значения математически обоснованных вероятностей следует воздействовать на... Возможная тактика импакта должна основываться на тщательно проверенных результатах со схожим типом действия и на схожих по ландшафтному типу локациях. И так далее, и тому подобное. Написано столь ужасно серьезно, что полностью убивало составляющую игровой романтики. Кто это писал? Что за математический сухарь? Он что, в детстве мультики не смотрел? Родители заставляли смотреть передачу «Физика для гениев», а «Спокойной ночи, малыши» были под строгим запретом? Блин. «Глаза! Глаза режет!» — простонал сидящий рядом со мной док. «Буквы вроде русские, а складываются в фигню какую-то». «Орбит, не рисуй, а читай!» Сполошившись, рыкнул я на лысого эльфа, что-то черкающего на страницах кусочком угля. «Нам еще эти книги возвращать надо!» «Копия!» — мотнул головой эльф. «Наша!» «Понаписали хрени!» — возмущенно пропыхтел я. «Гляжу в книгу, вижу фигу!» «Теперь я понял, насколько правдива эта поговорка. Кир! Кир! Кирея!» Бравая паладинша, пристроившаяся прямо на траве, увлеченно читала. «Увлеченно? Прямо-таки взахлеб! Словно романтический роман или детектив. Кирея!» «Ась?» «Как книга? Нравится?» «Очень. Ох!» Неверующе простонал я. «Просто необыкновенная подача информации, только нужная. Я не знаю, кто этот игрок, но его в любом серьезном клане с руками оторвут. Хотя здесь скорее целая команда поработала. Цены им нет». «Думаешь?» «Рос, они не просто книжку написали. Они в буквальном смысле предсказали поведение бога. И успешно. Здесь налицо невероятно слаженная работа между аналитиками и разведчиками. Про последних вообще сказать нечего. Представляешь, один из них почти сутки пролежал, зарывшись в донный ил на глубине 200 метров, наблюдая за главным лагерем краберов, расположенным у входа в храм. Лежал неподвижно, ведя подробный доклад об увиденном. И это только один разведрейд из многих. Они буквально пасли бога». «Да уж», — согласился я. «Пролежать в игре целые сутки неподвижно? Я бы точно не смог». «Конечно, ведь у тебя класс персонажа другой». «Скорее, у меня характер другой», — хмыкнул я. «И акваланга нет. Бедные мы. Кстати, а насколько мы бедные, товарищи?» «Куда богаче, чем прежде», — радостно поведал док. «Впервые у меня деньжата завелись. А то вечно бегал и крыс отлавливал. Не поверите, я даже в мусорных ящиках Альгоры рылся иногда. Последние тапочки так и приобрел. Какой-то игрок выбросил, а я подобрал. Едва успел выхватить из-под слима мусорного. Эх, мне тебя прямо как-то жалко даже стало, признался я. Тяжелая у лекарей жизнь. А то, урона никакого, жизни мало, в пати никто не берет. А если и берет, то лутом не делится. Да еще и все шишки на нас сыплются. А теперь хоть как человек могу зайти в магазин и прикупить обновки. Даже на чай продавцу могу дать. М-да. Орбит, не рисуй. Он уже третью черкает, фыркнула Кирея. Причем не подряд, а выборочно. И тут, и здесь. Рос. А? Чего? Он не рисует. А что он делает? Зачеркивает? Орбит, ты что творишь? Не зачеркивай. Я понимаю, что муть полная, но ведь прочесть придется. Вдруг ты хорошее, что зачеркиваешь? Да нет, он подчеркивает. Слова, строчки, иногда целые абзацы обводит. Угольком. Послушай, я прочту, что он подчеркнул. Вот. Даже находясь под водой, избегает мест, куда попадает солнечный свет. Предпочитает темные места с изобилием липкой грязи. Не любит песок. Его панцирь постоянно источает огромное количество тепла. Стоять рядом с объектом Д невозможно из-за волн испускаемого им крутого кипятка. Ого-го! Удивленно протянул я. И это не все! Взбудораженно продолжала Кирея. Слушайте! Объект Д не может долго находиться в чересчур жарких или даже умеренно теплых локациях. Его ареал обитания — холодные зоны, наполненные чистой, холодной и проточной морской водой. Идеальное местонахождение — посреди придонного холодного подводного течения, либо в арктических водах. Судя по всему, правила, заложенные в него игровой механики и физики, гласят, что холодная проточная вода служит для объекта D как хладагент, наподобие водяного охлаждения в ядерных реакторах. И еще. Визуальное наблюдение подтвердило, что при повышенной температуре объект D закапывается в липкую грязь, уходя далеко вглубь. Но такое охлаждение не является оптимальным, поэтому объект часто меняет дислокации, выбираясь, отходя в сторону и повторяя процесс закапывания. Судя по всему, это иной вариант охлаждения, используемый при нахождении в теплой среде. Радиоактивный краб-бог с раскаленным панцирем? У него там что, правда, реактор внутри установлен? Подтекающий. И с мозгами набекрень. Если отбросить магию и прочее, да. Похоже на здоровенного боевого робота с барахлящим реактором, у которого полетели охладители. Ну, или этот робот был создан для действия только в холоднющей воде, наполненной ледяным крошевом. Рос, понимаешь, что это значит? Мы можем очень здорово сузить зону поиска. Все теплые локации, как наземные, так и подводные, можно отбросить сразу. Он там просто не сможет жить. Плюс отбрасываем любые локи, где есть солнце. Его он, похоже, тоже ненавидит. Орбит, ты молодец! Да не просто молодец, задумчиво произнес я. За столь короткое время просмотреть 3 толстенные книги и подчеркнуть самое нужное? Орбит, может, ты глава их аналитической службы? Неинтересно. Пренебрежительно фыркнул лысый эльф, не отрывая взгляда от раскрытой книги и проворно листая страницы. Блин, он даже не читал. Сканировал. Судя по всему, одним взглядом охватывал целую страницу сразу. Бегающие зрачки двигались настолько быстро, что я попросту не мог уследить. И ведь это не игровое приобретенное умение. Данная способность из другого мира, из той жизни. И ведь подчеркивал только однотипные фразы. Ничего лишнего. Ничего о боевых умениях, количестве жизни или подобной мути, столь важной для всех охотников за чудовищами. Изрек я, не зная, что и сказать. Ладно, об этом позже. Док, отложи-ка книгу, послушаем. Слава Асклепию! С облегчением выдохнул лекарь, с готовностью откладывая книгу. Кирея, что там еще есть? Так, да тут много чего есть. А кое-что подчеркнуто особо жирно и даже дважды. Объект D обладает способностью обнаруживать холодные места, находясь от них за много лиг. Вода жизненно необходима для его существования. За все время наблюдения зафиксировано 2 огромных выброса тепла, после коих объект надолго замирал на месте, подобно статуе. Кое-что есть и в истории нападений с участием Деграция. Вот. ни разу не имела места атака в прибрежных локациях с аномально повышенным уровнем температуры или вблизи источников тепла типа извергающихся вулканов либо гейзеров. И в таком духе еще много-много страниц. Под лысой макушкой нашего эльфа скрывается интересный разум. Это я уже давно понял, буркнул я. С самого первого дня нашего знакомства. Ладно, продолжай читать пометки орбита. У тебя это неплохо получается. А я подожду остальных. Надеюсь, они принесут менее зубодробительную литературу. Орбит, а ты читай, читай дальше. Я этот книжный кирпич переварить не могу. Кирея кивнула. Орбит пошевелил рваными ушами, без устали продолжая черкать на книжных листах. Док с усердием принялся читать другую книгу с броским заголовком «Анатомия орков полноцветная». А я откинулся на спину и безмятежно принялся пялиться в пронзительное синее небо с редкими перьями белоснежных облаков, среди которых мелькали темные точки воздушных созданий. Изредка поглядывал по сторонам, пробегая взглядом по высевшейся неподалеку стене Альгора, по покрытым цветами холмам и по сторожевой башне неподалеку. Мы находились на одном из внешних постов стражи, в условно безопасной локации. Через меня перепрыгнул здоровенный кузнечик, через долю секунды прыжок повторил черно-белый метеор с радостно осклабленной пастью. Тиран резвился вовсю, нарезая круги по травянистой лужайке. Ни бабочки, ни шмели, ни кролики, ни даже кроты его больше не пугали. Питомец методично вырезал всю живность в округе. Половину добычи съедал, половину приносил мне к ногам. Довольно большая куча уже образовалась. Крайне неприятная на вид. Ножки насекомых вперемешку с удивленными кроличьими глазами, обрывками шкурок, крылышками. Даже пара красных птичьих клювов затесалась. Уж не знаю, как волчонку удалось поймать летающих птиц. Легендарность сказывается. У ноги читающей Киреи вяло ползал крохотный зверек. Вот и наша паладинша стала мамой. Игольчатый броненосец Рагвадраса, такое вот интересное название невзрачного зверька с едва открывшимися красными глазками. Больше всего он смахивал на новорожденного ежика. Махонькие полупрозрачные иглы на спине и боках, коротенькие лапки, пухлый зад, нервный нос. В данный момент питомец Киры пытался победить земляного червя, ведя с ним ожесточенную битву. Броненосец побеждал. Кирея врубила пару своих аур, подпитывая питомца и уравнивая силы противников. Рядом с доком копошилась небольшая змейка с серой чешуей и изумрудными глазами. Небесный змей Ассорциуса. Название тоже не из обычных. Насколько я понял, змей рос крайне медленно, но защищать хозяина умел благодаря дикой силе яда в своих клыках. Когда змеюшка подрастет, большую часть времени она будет проводить, уютно обвившись вокруг посоха своего хозяина. Именно поэтому наш крайне воодушевленный лекарь приобрел себе сучковатый посох и, что ни слова, начал поминать некоего Асклепия. Обвившийся вокруг посоха змей по какой-то абсолютно непонятной причине будет усиливать целебные заклинания своего хозяина. Ну и посох станет кусачим, ежели док вдруг решит двинуть им кого-нибудь по голове. Звучит многообещающе. Посох и ударит, и укусит, и отравит. И напугает. В данный момент змеёныш никого кусать или отравлять не собирался, занимаясь куда более важным делом. Натужно давясь, он пытался заглотить ножку сверчка. Док с тревогой поглядывал на свое чешуйчатое сокровище, переживая, что змеёныш не справится с непосильной задачей. Питомцев получили все желающие, сразу по окончании бала маскарада клана неспящих. Причем бесплатно, и было из чего выбирать. Как оказалось, там же находились эксперты, услужливо дающие советы, какому классу персонажа какой именно питомец подойдет больше всего. Само собой, все мои соратники не смогли пройти мимо такой грандиозной халявы и немедленно соблазнились. Даже Кирея. Она прониклась обаянием похрюкивающего детеныша-броненосца. Уверен, она знала, что делала. Остальные, само собой, даже не задумываясь, протянули руки за умилительными зверушками. Бом стал хозяином черного медвежонка, крайне непоседливого и наглого. Весь в хозяина. Крей выбрал коричневого кабаненка, вечно сонного, прожорливого и брюзгливого. Тоже сходство с хозяином налицо. Келлен предпочла олененка, коего сразу нарекла Бэмби. В описании сообщалось, что у него будут серебряные рога, а если очень повезет, золотые. И в любом случае на нем можно будет ездить. Орбит. Лысый эльф, недолго думая, хапнул себе красно-оранжевого двухголового птенца-попугая. Теперь этот шокирующий всех своим видом птенец неуклюже сидел у него на плече, вертя обеими головами по сторонам и время от времени издавая невыносимо отвратный крик. Птичку назвали говоруном. Не знаю насчет полезных свойств. Птенец выглядел чисто декоративным. Но вот зрение у него было ого-го. Глаза занимали полголовы. Может, это живой бинокль? А учитывая невыносимо противный голос, живая система сигнализации со встроенным будильником. Бом, Крей и Келлен в данное время находились в славном граде Альгора. Усердно посещали библиотеки, собирая все книги и прочие документы, где было хоть малейшее упоминание бога Деграция или намек на гигантского краба. Мы же выгуливали питомцев и проверяли уже имеющуюся макулатуру. Как оказалось, не зря. А еще у нас на сегодня был назначен разбор плюшек. В последнее время трофеи буквально сыпались нам на голову. Полуорк-бом едва успевал продавать. Но все же успевал. Некоторые вещи были нами оставлены ввиду своей полезности, остальные обратились в звонкое золото, блестящее серебро и тусклую медь. Также обещал заглянуть храбр Светлушка, задолжавший нашей бравой команде некоторую сумму. Без финансов никуда. Во всяком случае, для большинства из моих соратников. Я, конечно, тоже не бессребреник, но мог спокойно отложить дележ на будущее, не будь я лидером, который обязан заботиться о благе группы. Плюс храбр хотел обсудить со мной пару вопросов. Во всяком случае, именно такие у меня были планы в этот безоблачный день. И посему я совсем не ожидал, что синее небо внезапно потемнеет, где-то вдалеке раздастся гром. Учитывая, что я лежал на спине и безмятежно созерцал редкие облачка, все случилось прямо у меня на глазах. Небесная лазурь посерела, облака налились грозной чернотой, а затем все мгновенно вернулось на круги своя. Вновь вокруг щебетали птички, лениво ползли белоснежные облака, небо радовало синевой. Все стало прежним, за исключением трех взявшихся ниоткуда фигур, стоящих прямо перед нами. Выплюнув соломинку, я медленно привстал на локтях и воззрился на явившихся к нам с удивлением и испугом. Появившиеся стояли треугольником. Впереди облаченный в ярко-красную длиннополую одежду с обильной позолотой чернобородый мужик с внушающей уважение челюстью, злобно горящими глазами и плотно сжатыми губами. Местный. Кто-то очень серьезный. Позади него два воина в странных чешуйчатых доспехах, в одинаковых шлемах, стилизованных под змеиные головы. За плечами огненно-красные плащи, казалось, развивающиеся сами собой. На поясе одного нечто вроде шипастой булавы, у другого за плечами копье, на поясе короткий меч с красной рукоятью. Из-за шлемов лиц не видно. Но, судя по всему, один местный, а другой — игрок с короткой надписью над головой «Коварный змей». 222 уровень ровно. На плечах обоих воинов сложные золотые узоры, сильно смахивающие на эполеты. Знаки различия. Повисшее молчание длилось недолго. Бородатый шагнул вперед, навис надо мной и буквально выплюнул. «Ты?» «Я?» Пришлось мне согласиться. «А вы кто будете? Члены кружка «Я обожаю змей»?» Хохмить не хотелось. Но приходилось. Слишком все внезапно произошло. Не было у меня времени подготовить ответы и вопросы. И я лежал, а надо мной стояли. Ненавижу, когда давят морально. Как оказалось, бородатый не горел желанием давать ответы, но горел желанием убийства. Он коротко дернул рукой, в воздухе раздалось пронзительное шипение. Не успел я и глазом моргнуть, как вокруг облаченного в красное мужика появилась огромная змея наподобие анаконды. Настолько огромная, что могла проглотить меня одним махом и не заметить. А я все еще лежал, как жареный поросенок, только что без яблока во рту. «Никому не дергаться!» — рыкнул я, заметив, как Кира начала плавно подниматься. «Никому! Тиран сидеть!» «П «Посмевший угрожать ей!» — взревел бородач, обильно выплевывая слюну. «Ей! Посмевший воспротивиться ей! Ее велению! Умри же!» Одновременно с последним выкриком гигантская змея бесшумно ринулась на меня, разевая пасть с обилием острых, как иголки, клыков. За долю секунды я понял, что чувствует кролик, которым собралась пообедать змея. «Воспрещаю!» Яростный крик раздался откуда-то сверху и был настолько мощным, что у меня в ушах зазвенело. Совсем чуть-чуть не дотянувшуюся до меня змеюку с хрустом вбило в землю. Послышался противный треск. Удар был настолько сильный, что земля затряслась, как при землетрясении. Явившуюся к нам троицу сбила с ног и закувыркала по траве. Нас просто подбросило на полметра вверх, и через мгновение мы вновь плюхнулись на траву, сильно обалделая, но в целом невредимая. Раздавленная в смятку змея замерцала и исчезла, оставив после себя несколько предметов. Пробороздивший бородатой харей пол лужайки мужик привстал, утер рукавом уже не столь красивого одеяния лицо и, воздев оное к небесам, крайне громко вопросил. «Но почему? О, великая, почему? Ведь он осмелился! Он осмелился!» С каждым словом бородач закипал все больше. Вновь показалась слюна на губах. «Он несет угрозу тебе! Умри же!» На этот раз незнакомец в красном навел на меня обе ладони. Отталкивая в сторону удивленного тирана, я внутренне сжался, ожидая короткой темноты и полета на локацию возрождения. Прошла секунда, другая, и ничего не произошло. «Интересно», — протянул Орбит с любопытством, ожидая дальнейшего развития ситуации. «Гуки-гуки», — согласился сидящий у него на плече говорун. «Валить надо», — веско заметил док. Я быстро осмотрел себя и, не заметив каких-либо повреждений, удивленно воззрился на бородача, ошеломленно разинувшего рот в неверии, обалделым взором глядя на свои руки. «Лишила меня! Лишила силы!» «Рос, это храмовый жрец! Может, даже первосвященник!» С тревогой вскрикнула Кирея, вглядываясь в странные рунические надписи на подоле красного одеяния бардача. «Валить надо! Встань хотя бы! Чего разлегся?» «Убейте их!» Пронзительный вопль взвился в небеса. Дрожащий палец бородатого мужика указывал прямо на нас. «Убить!» Воины в чешуйчатых доспехах мгновенно перешли на бег, на ходу срывая с поясов оружие. «Ща нас раскатают». «Воспрещаю!» Яростный громовой крик вновь оглушил меня и все живое в радиусе километра. Под изумрудно-зеленой травой шевельнулась земля, вспучилась, дерн затрещал, раздаваясь в стороны. Земляной вал с силой врезался в обоих воинов, отбрасывая их далеко в сторону. Еще до того, как они упали, с их тел начали сыпаться чешуйки доспехов. Сверкающие змеиные шлемы потемнели и распались на куски, открывая лица бойцов. Та же участь постигла и оружие. На траву шлепнулись уже не крайне грозные воины, а просто полуобнаженные мужики. Игрок оказался светловолосым парнем с крайне удивленным лицом, потрясенно созерцающим свою голую грудь, с которой продолжали сыпаться остатки некогда внушительной брони. «Глобальное разоружение», — пробормотал док. «Фига себе! Рос, а это кто? И чего эти голые к тебе лезут?» «Мне бы тоже хотелось знать». «Папочка», — тихо прозвенел в моей голове сонный голосок, который я мгновенно узнал. «Все хорошо, малышка, все хорошо. Спи, радость моя», — пробормотал я, как заведенный. «Взрослые просто шутят». Слава богу, сонный детский голосок успокоенно затих. Мне показалось, что я почувствовал ласковое тепло на щеке, словно к нему прикоснулась чья-то рука. «Ты!» — истекая ненавистью, проорал бородач, медленно вставая. «Ты!» «Да я вообще ничего не делал!» — заорал я в ответ. «Вы сами приперлись!» Оказавшийся раздетым, местный воин рухнул на колени и припал всем телом к земле, выражая свою покорность высшей воле. А вот игрок... Вот черт! Светловолосый игрок коварный змей схватился за голову. Все! Все пропало! Экипировка! Спецумения блокированы! Все, все, что нажито непосильным трудом! Не удержался и пробулькал док. Пиджак замшевый! «Док!» — рявкнули мы с Кирой в один голос. Лысый эльф закатился счастливым смехом ребенка от переизбытка чувств, хлопая ладонью по траве. «Дикая комедия!» — прошептала ничего не понимающая Кирея. «Какого лохра здесь происходит?» «Я вас сейчас в блин раскатаю!» — прохрипел змей, чей блуждающий взгляд сфокусировался на мне. «Млин!» Нет, я его понимаю. Судя по всему, змей поднялся крайне высоко в храмовой иерархии одной знакомой мне богини. Много времени на это затратил. И тут в один миг потерял все. Но ведь не навсегда же. Он же не по своему желанию нас атаковал, а по прямому приказу. Думаю, простит его богиня. Вернет забранное. А он сейчас только хуже делает. Но сейчас логика парня исчезла. Он просто жаждал надрать нам задницы. Нагнувшись, игрок, шутя, выворотил нехилых размеров камень из земли, поднял его над головой и многообещающе прохрипел. «Размажу!» «Да сейчас!» — отозвался я, приходя, наконец, в движение и вскакивая на ноги. «Уровень игрока крут, но он гол, как сокол. Мешка с запасной экипировкой у него за спиной я не вижу, а нас трое. Правда, их двое». Взор бородача источал чистую темную ненависть, и он явно был не прочь присоединиться к намечающейся потасовке. Но бородатый дядька на атлета не смахивает. Явно привык все проблемы при помощи божественной магии решать. «Себе же хуже делаешь!» — крикнула Кира приближающемуся агрессору. «Не лезь!» Не знаю, дошли ли до злого, как сам черт игрока, призывы Киры, ибо землю тряхнуло еще раз. Третье землетрясение за несколько минут. Уже перебор. Воздух наполнился листвой и пожухлыми травинками. Я вновь ослеп на короткое время. «Земля трясется! Ни хрена не видно!» И сквозь весь этот хаос доносится заливистый счастливый смех лысого эльфа. «Блин!» Крутящуюся в воздухе травянистую пелену сорвало вмиг, словно от мановения гигантской руки. И снова щебечут птички. Синее небо над головой, веселое белое облачко. Я сейчас свихнусь ко всем чертям. А это что? Веселая троица, бородатый мужик в грязном одеянии и два его почти голых сотоварища лежали ничком перед возникшим ниоткуда простеньким полотняным шатром. «Рос!» — прошипела полностью дезориентированная от происходящего Кирея. «Если ты мне сейчас все не расскажешь, то я просто не знаю, что сделаю!» «Тебе вот прямо сейчас рассказать?» — взорвался я. «Нет, но обязательно!» «Ох!»